Глава 33. «Заработал! Сделку удачную провернул!» Улыбается. «Премию получил. Начальник пошел навстречу и выплатил сейчас». «Большое ему спасибо!» Бурчу. «Есть еще что-то, что ты хочешь рассказать? Чтобы потом сюрпризов не было?» «Нет!» Машет головой. «Как мне загладить свою вину?» «Найди законный способ выплатить долг быстрее, чтобы я вернулась на работу в магазин. Я долго не вытяну, вставать рано. Да и домой вечером на перекладных сложно добираться». Взмахиваю рукой и тяжело вздыхаю. «Это сейчас тепло и светло. А что я зимой делать буду? Домой по 3 часа добираться, чтобы пару часов поспать на жестком диване? Или в особняк к боссу прикажешь переезжать?» «Что?» — удивляется. «В каком смысле переезжать?» «Сам посчитай. Мне надо в 4 вставать и сразу, как умоюсь, ехать. А домой, даже если в 9 освобождаюсь, не раньше 11:30 возвращаюсь. Пока умыться, пока душ, уже 1 час. Как долго я вытяну спать по 3-4 часа и по 20 часов на ногах?» Задумывается. «То-то же. Вот и я думаю, что не выдержу. Если бы не думки, то сегодня спала бы до обеда. Как я в 4 буду вставать, ума не приложу. Сон в автобусе — это то еще удовольствие, особенно если не получится сесть. А на такси не наездишься, у нас столько денег нет». «Я что-нибудь придумаю, обещаю». Лезет целоваться. Отвечаю. Примирительный такой поцелуй. Затянутый, мягкий. Немного расслабляюсь, но еще шмыгаю носом. Тарас прижимает меня и гладит по спине. Вздрагиваю. Приятно. Пересаживает меня к себе на колени и лямочку сорочки спускает. Поцелуи ползут к плечу. Запрокидываю голову и кайфую. Кажется, все налаживается. Да и выходной на пользу. А то со всеми этими проблемами и дурацким графиком в последнее время в магазине у нас уже 4-ю неделю ничего нет. А мне, ой, как надо расслабиться. Так что пока муж нежно целует мои плечи и шею, лезу его раздевать. Он заваливает меня на диван и нависает сверху. Улыбаюсь, открываю глаза. Настроение падает, как кирпич с многоэтажки. Вспоминаю, как Владислав вот так же надо мной нависал, как смотрел. А потом Тарас целует, и я невольно сравниваю нежный поцелуй мужа и страстный начальника. Я в ужасе, ибо мозг пускается в фантазию с продолжением, и главный герой тут совсем не мой муж. «Так», — отпихиваю Тараса, — «прости, но я не готова. Еще злюсь, дай мне время». «Ладно», — улыбается муж, — «просто думал, что мы так быстрее помиримся. Хочешь, я тебе спинку помну? Ты же любишь, когда я тебе массаж делаю». «Очень люблю». Хмуро отвечаю, а он уже прикасается к спине, только фантазии никуда не уходят. «Я так не могу. Чувствую себя кошмарно, такое ощущение, что я изменяю. Но ведь это просто тупая фантазия, в этом нет ничего такого». «Или есть?» «Злюсь. Ух, этот Влад! Устроила мне встряску, что я выкинуть не могу его из головы, и тело все ноет. Стоп! Торможу мужа, все равно не работает сегодня его массаж. Я за своими мыслями и не ощущаю ничего. Сходи лучше в магазин. Холодильник пустой, меня все выходные не будет, надо еды приготовить, чтобы ты тут от голода не помер». «Ладно», — бурчит. «Пиши список». Записываю продукты, которые купить надо, отдаю мужу, а сама переодеваюсь и иду готовить обед и ужин на сегодня. А завтра утром свежего приготовлю уже на 2 дня. Тарас возвращается с пакетами, забираю, скрываюсь на кухню и разбираю их. А потом задумываюсь. Сегодня же четверг. А почему муж не на работе? Бросаю покупки и топаю в комнату. «Тарас!» — щурюсь. «А ты почему не на работе?» Отрывается от телефона и смотрит на меня. «Так это... я отпросился?» «Зачем?» «Чтобы с тобой дома побыть. Я же не думал, что ты мне скандал устроишь». Я не устраивала тебе скандал, — кривлюсь. — Или ты забыл, как скандал выглядит? — Помню прекрасно, — улыбается. — Давай не будем больше ругаться, а? — Ладно, ухожу на кухню и погружаюсь в готовку. Она прекрасно отвлекает и выбивает все мысли из головы. Дома все по стандарту. Котлеты жарю да гречку варю. Хотя желание дикое появляется сделать все красиво. Мне понравилось еду украшать. Она выглядит вкуснее, приятнее, что ли, ее есть, не знаю. Выкладываю все на тарелке аккуратно, крупу горочкой насыпаю, а сверху листик петрушки. Соус на котлетку поливаю, ставлю на стол. Что-то не так. Убираю тарелки и навожу порядок, сгребая все лишнее. Роюсь в ящике, где-то были салфетки красивые, мама дарила. Нахожу и стелю на стол. Так-то лучше. Обедаем. Тарас поглядывает на салфетки, но молчит. Оно и правильно. Нечего сейчас рот открывать, а то опять сморозит что-нибудь и поругаемся. После обеда идем кино смотреть. Тарас садится, а я кладу голову ему на колени и сворачиваюсь клубочком. Что идет, особо внимания не обращаю, залипаю и отключаюсь. Совсем умаялась. Да и перед марафоном ночной смены стоит хорошо отдохнуть. Никогда не работала в ночь. Даже не уверена, что не вырублюсь где-нибудь на кухне, пока буду готовить на целую толпу. Сон беспокойный снится. Будто я не справлюсь. Делаю отвратительные бутерброды, а гости Владислава Васильевича в шикарных дорогих костюмах смеются надо мной и выкидывают еду. Поднос вечно из рук валится. Обливаю всех. Начальник сначала прикалывается над моей неуклюжестью, но потом злится и вовсе выгоняет. «Только не увольняйте!» — подрываюсь с места. Тарас рядом тоже вздрагивает. «Ты чего?» — таращится на меня. «У тебя все нормально?» Сон плохой приснился. Смотрю в окно, а уже темно. Я ужин проспала. Осматриваюсь. Судя по тарелке в руках мужа, он не стал ждать, когда я встану. «Боишься, что тебя уволят?» «За что?»